«Как жизнь?» Руководитель группы тряхнул руку юноши, внимательно осмотрел его лицо, словно надеясь найти на нем какие-то следы. «Нормально. Здрасте, Семен Сергеевич». «И тебе здравия желаю», — неопределенно хмыкнул Семен, сел за свой стол, достал чистый лист бумаги и начал что-то строчить на нем. Валентин автоматически отвечал на приветствие коллег, не поднимая глаз от книги, и молился, чтобы его кураторша сегодня опоздала, ну, хоть на чуть-чуть. Как же, размечтался. «Так и знала, ни черта вчера не учил». Девушка с грохотом пододвинула стул к столу Валентина, села напротив. «Ну что ты, Дашенька?» — залебезил стажер, захлопывая книгу. «Это я так, освежаю в памяти проработанный накануне материал». «Сейчас проверим. Рассказывай про гномов». «Так и знал», — облегченно выдохнул Валентин и начал отбарабанивать только что прочитанный текст. Память у него была неплохая. «Гномы бывают двух видов». «Так». «Гномы горные». «Правильно». «И гномы равнинные, по-другому лепреконы». «Так, еще какие гномы есть?» «Еще есть карлики. Это семейство отпочковалось от лепреконов. А от горных гномов есть тоже ответвление. Семейство гномов, именуемое цвергами». «Хорошо. Дай определение карликов». «Карлики отличаются от остальных гномов тем, что занимаются только изготовлением магических артефактов, зачарованных мечей, магических доспехов и прочее, и прочее. Под землю тележки с рудой таскать их не загонишь, и из-за этого между карликами и гномами идет постоянная война, а в основном экономическая, но частенько она выливается и в вооруженные конфликты». — Надо же! Неужели действительно что-то выучил? Давай о цвергах. — Цверги — это так называемые темные гномы. Они так давно живут под землей, что уже не переносят света, и если им кажется, что горные гномы слишком мало заплатили им за руду, по ночам выползают на поверхность и начинают бить им морды. — Сейчас у меня кто-то получит по морде. Давай ближе к тексту. «Да куда уж ближе!» — начал тянуть резину Валентин, успевший выработать весь свой запас знаний по гномам. «Я высоконаучными фразами не могу. Как понял, так и излагаю. А понял я, что они конкретно бьют друг другу морды». Реакция не подвела. Он все же успел увернуться от затрещины. Хорошо, что сидели через стол. «Коллеги!» По крылу со своих рабочих мест сочувственно смотрели на бедного стажера и укоризненно на его агрессивного ментора. «Давай про лепреконов». «Ага, лепреконы», — с чувством сказал Валентин. Юноша в упор не знал, что это за хрень и с чем ее едят. Он и о равнинных-то гномах толком прочитать не успел, а тут о лепреконах изволь распинаться. Спас бедолагу телефонный звонок. Валентин радостно схватился за трубку. «Херувим?» — стажер узнал голос Стаса. «Я вас слушаю. Зайди ко мне». «Есть». Юноша вскочил из-за стола. «Извини, дорогая, папа вызывает». Валентин помчался к шефу, мысленно благословляя его за оказанную услугу. У всех членов крыла, так же, как и у начальника отдела Стаса, были свои кодовые имена. На работе они могли друг друга именовать как угодно, хоть по отчеству, хоть по фамилии, но во время боевых операций вне стен конторы обращались друг к другу только по присвоенным им конторой кличкам. Их медбрата Федю, например, звали Знахарь. Эта кличка была дана ему не случайно. Этот степенный 40-летний мужик был первоклассным хирургом, психологом и травником. незаменимый в полевых условиях человек. Командир их крыла Семен откликался на погоняло полковник. Тоже не зря это имя получил. До того, как прийти в контору, успел побывать в ряде горячих точек. Боевой командир, полковник, имеющий к тому же два пристрастия — история и компьютер. Лучший программист в отделе, хотя не считает это своей основной профессией. Был в их крыле и священник. Патриархат выделил конторе своих лучших из имеющихся кадров. Константин до принятия сана не один год проработал оперативником в следственном отделе Калужского РОВД, а потому в сводках ангелов Миллениума проходил под кодовым именем Батюшка. Худощавый, вечно погруженный в себя и свои думы, Антон был прирожденным экстрасенсом, можно даже сказать магом. По крайней мере, он единственный в отделе, кому удалось освоить хоть немного технику пришельцев из других измерений и уже мог достаточно качественно отводить окружающим глаза. Его и звали, соответственно, колдун. Только вот Дашку при стажере все звали почему-то либо Дарьей Николаевной, либо Дашей. Кстати, начальник отдела Станислав Кончаловский своему погонялу был обязан именно ей, а не должности. Они рано потеряли родителей, и старший брат практически заменил ей отца. Воспитывал почти с пеленок, а потому, забывшись, Даша порой называла его папой. Так это имя за ним и закрепилось. Валентин зашел в кабинет шефа. «Доброе утро, Станислав Николаевич». «Доброе, доброе. Проходи». Стас кивнул на кресло для посетителей, приглашая сесть. Валентин сел напротив. «Ничего не хочешь мне сказать?» Начальник отдела задумчиво листал какие-то бумажки в пухлой папке, лежавшей перед ним на столе. «О чем?» — насторожился юноша. «Ну, мало ли, я тут сводки читаю. Вот, судя по ним, вчера вечером перестрелка в районе новостроек произошла. В двух кварталах от твоего дома. 9 трупов. У Валентина отпала челюсть. «Ничего об этом не знаешь?» «Нет». «Про 5 трупов стажер знал. Но откуда 9?» «Так, лишнего мне не надо», — решил юноша. Вид у него был настолько ошарашенный, что Стас засомневался. 5 трупов, огнестрел, 4 ножевые, — уточнил он, внимательно наблюдая за реакцией юноши. — Ну, нифига себе! Это кто ж там подсуетился, если сказать... Ой, Дашке влетит! Она же за меня отвечает! — понурился Валентин. — Ничего не скажу. — Значит, молчим? — Станислав закрыл папку. «Ты хоть понимаешь, чего натворил?» Стажер опустил голову еще ниже. 9 трупов. 9 человеческих трупов. Это не шутки. «Да не я-то!» — пискнул юноша. Прозвучало это так по-детски, что Станислав невольно усмехнулся. «Ты еще попроси. Тятенька, только не ремнем, лучше в угол поставьте». Начальник отдела вынул из ящика целлофановый пакетик и вытряхнул из него на стол пустые гильзы. «Следов за собой оставлять не надо. Ну, теперь-то что молчишь? Может, извлеченный из трупов пули сравним с баллистикой твоего ПМ?» Стажер склонил голову еще ниже. «Так, кого выгораживаем?» Юноша упорно молчал. «Впрочем, можешь не отвечать, и так знаю. Дашку». «Каким боком она к этому делу причастна?» «Никаким», — буркнул Валентин. «Она тебе помогала?» «Нет». Боишься, что за тебя гребет, как твой куратор? Боюсь. Правильно боишься, а гребет? За то, что вместо нормального вводного инструктажа начала пичкать тебя этикой, этносом и этикетом гуманоидных рас. Но в первую очередь огребет за тебя твой непосредственный начальник. Отвечает за все старшие крыла. Станислав нажал кнопку селекторной связи. — Полковник, зайдите.